Давайте все вместе скажем «Слава Богу!» Аллилуйя! Я очень рад быть сегодня на этом месте, прославлять нашего Господа. Знаете, Бог благословлял до этого места, и мы живы до этого места. И Бог благословлял меня и мою семью, и отвечал на молитвы. Это благословенно на самом деле. Это классно, когда Бог отвечает на молитвы, когда Бог слышит. Это, знаете, вдохновляет на то, что Бог живой, да? Вдохновляет на то, что мы служим живому Богу. Знаете, пример такой. У меня заболел ребенок. Кто знает моего ребенка, зовут Сережа, кто не знает. Знаете, заболел, всю ночь не мог дышать. Вот так, да. И кашлял, как Денис. Всю ночь он плачет и кашляет, и, знаете, задыхается. И, знаете, всю ночь он кашляет, я смотрю, он плачет, и у меня самого слезы на глазах. Не знаем, что делать, позакрывали окна. Алин, такая музыка, сейчас люди будут плакать. Подожди, пока не играй. Знаете, позакрывали окна, и мы думали, наоборот, будет лучше, да? Что будет тепло, уютно. Еле-еле дотерпели мы до 6 утра, всю ночь он, ну, не спит всю ночь, не спал. Ну, может, по 10 минут Юля на руках его держит, он ее бьет. Ну, в общем, зрелище не из приятных, знаете. И мы вызвали скорую, уже дождались до 6 утра, думали, ну, он заснет все-таки, не заснул, вызвали скорую, скорая приехала, сказала, срочно откройте окно, ну, чтобы проветрить, чтобы он дышал, мы его одели хорошо, там, шапку одели, они его укололи, знаете, все равно он плакал, плакал. К чему я все это веду? Мы молились, знаете, мы начали с молитвы, и мы уже не знали, что делать, просто, ну, наша, как бы, основная цель довериться Богу была, но мы уже ничего не знали, что делать, просто оставили все в руки Божьи. И знаете, Бог реально ответил. Бог ответил буквально, ну, я не знаю, как вам передать, если вы знаете это чувство, когда Бог ответил, да? У вас бывает такое чувство, что вы знаете, что это именно Бог ответил, это не ваши заслуги, вы не врач, вы не доктор, вы не могли ничего сделать, но Бог реально исцеляет, Бог реально сегодня действует в нашей жизни. Так часто мы полагаемся на свои силы, да, так часто мы полагаемся, что мы что-то знаем лучше других, в интернете ищем какие-то ответы, как там спасти ребенка, как там, чтобы он не задыхался, что ему дать. Но знаете, на все намного проще. Нужно просто довериться Богу и уже в самый последний момент уже на что-то надеяться, знаете, там надеяться на врачей, но Бог все делает в нашей жизни. Даже неверующие люди, они понимают, что, знаете, когда умирает человек, они все уже ни на что не надеются, надеются на Бога, да? Як тревога, то до Бога, да? В последний момент все до Бога, и Бог отвечает. Но мы верующие люди, и это у нас не последняя надежда, да, а первая надежда наша должна быть Бог. Согласны? Аминь. И хотел прочитать такое слово, Псалтырь, 26 глава, 26 Псалом, точнее. Я думаю, все его хорошо знают, и это один из моих любимых, да? «Одного просил я у Господа, только того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Каждый день находиться здесь, ну это прекрасно, да? Это прекрасно всегда, когда мы вместе, когда мы одна семья, мы все дружно прославляем Бога, мы вот просто имеем общение, вот так вот просто сидим, общаемся, спрашиваем друг у друга, как дела, да. Не обязательно зайти в храм и молиться всегда, да, вот зашел и сразу молишься. Нет, просто общение с друзьями, общение с братьями, общение с сестрами, это как-то вдохновляет. Просто ты уходишь отсюда уже немножко, знаете, расстроившись, что ты уходишь, покидаешь дом Господень. Знаете, когда я был, ну, вообще молодой, только пришел, ну, когда лет 15, наверное, 16. Я здесь был каждый день. Кто меня знает? Алина давно меня знает, да? Ну, все меня много знают. Я здесь был каждый день, Божий день. Саша, надо то. Саша едет, работу бросает, учебу бросает. Саша едет сюда. Знаете, меня вдохновляло это. Я любил это. Да, семья, конечно, ну, немножко накладочки. Не могу я все время ездить сюда, что-то делать. Но просто на самом деле... Очень круто было то время, когда я учился в школе, когда учился в институте. Я здесь был каждый день. Новый год, я тут готовился за месяц. Там жатва, я здесь в каждом хоре, в каждой группе я участвовал. Кто меня знает, знает это все, да? Где я не был, я и в каждой группе пел, я и то делал, и ну, везде. И мне это очень нравилось. Поэтому, да, я хочу вам сказать, что в Доме Господнем прекрасно. И нас так мало сегодня, не знаю, может, кто-то еще этого не испытал. Может, у кого-то реально нету времени, у кого-то нету, может, какой-то мотивации. Кого-то нужно поддержать, кому-то нужно позвонить, заставить. Знаете, на самом деле мотивирует человека, когда кто-то позвонит, кто-то предложит, спросит, где ты был, почему ты не пришел. Денис молодец, знаете, он мне, что ты не пришел? Знаете, меня это мотивирует. Мотивирует, когда мне звонят и говорят, ну тебя не было, знаете, очень плохо, ты лидер молодежный, тебя нету. Это реально мотивирует. Просто позвоните своим друзьям, спросите, где они были, почему сегодня так мало людей, почему вы не позвонили своим друзьям. На самом деле очень прекрасно быть нам вместе здесь, молиться вместе, просить у Бога, знаете, ответы на вопросы. Бог отвечает, это прекрасно. Поэтому на такой ноте давайте встанем, попросим у Бога благословения на это служение, чтобы Бог, Он вел сегодняшнее служение, чтобы наша единственная цель была прославить Бога. Аминь.